Воскресенье! Хорошие новости! Я умею открывать замки! Ну, более-менее. Плохие новости. Страшный будильник. К сожалению, сегодняшний день начался не лучше, чем закончился вчерашний. Я проснулся, вылез из кровати и увидел перед собой 8 злых красных паучьих глаз. Я успел пробежать половину пути до машинного отделения, прежде чем понял, что паук был снаружи, за окном. А я-то думал, что неприятно видеть при пробуждении задницу Ньютона. Тогда я хотя бы знал, что она меня не атакует. Потом я задумался, как паук вообще смог туда забраться? Ведь НЛО висел высоко над землей. Разве пауки могут так высоко прыгать? Или они, как Человек-паук, раскачиваются на паутине? Я выглянул в окно и сразу же получил ответ. Я сам во всем виноват. Ненавижу, когда так происходит. Я построил лестницу из земли, чтобы залезть на НЛО, и забыл ее убрать. Теперь монстры тоже ей пользовались. Конечно же, я сразу выбежал на улицу, чтобы убрать лестницу. Хрясь, хрясь, хрясь! Убедившись, что мне не придется больше просыпаться в панике, по крайней мере, по этой причине, я решил проверить, что за летающая книга была в библиотеке. Но проблема в том, что я не мог попасть в библиотеку. Она была заперта. Я наступил на каждую пластину в полу, но эта дверь не открыла. Тогда я решил, что надо попробовать кнопки и рычаги в рубке. Я начал с кнопок, нажимая их по очереди, медленно и аккуратно. Я обнаружил следующее. Первое. Внезапные вспышки света и громкие сигналы тревоги могут заставить вас подпрыгнуть до потолка, если вы их не ожидаете. К счастью, они выключились через несколько секунд. Второе. Яркие разноцветные искры, разлетающиеся из панели управления, то еще развлечение. Дверь так и оставалась запертой, а после подобного фейерверка мне не хватило храбрости пробовать остальные кнопки. Поэтому я решил дернуть за рычаг. Отойдя как можно дальше, я протянул руку и дернул. Я готов был бежать из комнаты при малейшем признаке света, искр, сирен или лавы. Между прочим, такое уже случалось. То, что в результате раздался лишь звук «клик», было приятным сюрпризом. Я наступил на пластину перед библиотекой, и дверь открылась. Сработало! Кроме книг и сундуков, в библиотеке была подставка с колбами, штука, похожая на наковальню, и самое главное — стол с летающей книгой. Я осторожно подошел к столу, чтобы прочитать название. «Майнкрафт. Непонятное и колдовское». «Ой, неужели в Майнкрафте все-таки есть ведьмы и другие таинственные вещи?» В этот мир я попал, открыв книгу «Загадки Майнкрафта». Загадок мне точно попалось немало. Я даже составил их список. Неразрешенные загадки. Первое. Ребус в виде светящегося синего крипера. Это неудавшийся эксперимент безумного ученого. Все, что мне было известно, наверняка у него взрывной характер. Хе. Второе. Тайна суперкамня. Кто поставил портал в подземелье и почему? Для чего он используется? Третье. Загадка радужной овцы. Ее цвета меняются, как на кольце настроения? Главное, если овца разозлится, превратится ли она в овцу-убийцу? Если существуют кролики-убийцы, то возможно и такое. Четвертое. Шарада сундука с фиолетовыми частицами. Этот сундук принадлежит странникам края? Внутри сундука сидит странник края? Это секретный вход странников края? И самая главная загадка. Пятая. Секрет странников края. Почему в этом мире они так до меня докопались? Серьезно. Разрешенные загадки. Первая. Головоломка защиты от странников края. Как защититься? Вода и низкие потолки. Хм. Выходит, это все загадки Майнкрафта, которые я смог решить в этом мире. Знаете, чем больше я думаю, тем больше склоняюсь к тому, что покинуть этот мир – правильное решение. Постоянная нервотрепка из-за странников края начала меня доставать. К тому же, оставаясь здесь, я не приближусь к раскрытию самой важной для меня загадки – как найти дорогу домой. А если в следующем мире есть ведьмы, то я готов к встрече с ними. У меня есть полное ведро воды, и я не боюсь им воспользоваться. Ха!